Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Второй праздник Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы. Церковь небесная и земная прославляет Божию Матерь, ту, через которую явилось спасение миру. И мы слышим в Евангелии не напрасно слово о том, что, слыша изумление ослепленных чудом милости Божией пастухов, видя все происходящее, Божия Матерь слагает все, что они говорят, и все, что происходит в сердце своем. И она, сподобившееся явление Архангела в день Благовещения, конечно же, сейчас окружена множеством воинства небесного, славы небесной, ангелов, которые радость ей приносят, как услышала она в день Благовещения, так в день Рождества своего слышит это архангельское приветствие, как в день воскресения: «Радуйся, благодатные паки, реку радуйся», будет возвещать ей ангел от лица неба и земли, от лица рода человеческого и ангельского, от мира видимого и невидимого. Достоинство творения тем больше, чем ближе оно к Богу. И никому никогда не была дана столь великая благодать, как ей в ее божественном материнстве. Мы знаем, что ее любовь к ее божественному Сыну возрастает вместе с Ним. Со дня Благовещения до дня Рождества и далее, до креста, до воскресения, до Пятидесятницы, до той бесконечности, которой заключена божественная жизнь, которая охватывает весь род человеческий. Эта любовь к ее Сыну не просто человеческая, материнская любовь, а это благодать Духа Святого, благодаря которой возрастает ее любовь к ее божественному Сыну. А любовь – это же и есть высшее достоинство, высший дар человека, который уподобляет его самому Богу. Святые отцы сравнивают подвиг веры Пресвятой Девы Марии с подвигом праотца Авраама, которого апостол Павел называет отцом веры. Как апостол Павел был началом Ветхого Завета, так Божия Матерь, Пресвятая Дева Мария, начало истинной веры для всех вступающих в Новый Завет с Богом. Ее молитва, ее ходатайство за всех нас обретает особенную силу, подобно тому, как Авраам, надеясь сверх всякой надежды, веровал Богу и стал, как говорит Писание, отцом множества народов. Пресвятая Дева Мария веровала Богу, веровала силе Божией, стала матерью Сына Божия. Исполнилось обетование, данное архангелом, о том, что сила Вышнего осенит ее, и Дух Святой найдет на нее, и родшаяся от нее будет свята, Сыном Божиим наречется. И Святая Церковь благоговейно предстоит перед этой тайной Божией Матери, перед тайной ее великой веры. Обетования Божии уже даны, и благодать Духа Святого уже с нею. Но как может человеческое существо родить Сына Божия? Достаточно ли ожидания мира для того, чтобы исполнились обетования Божии? Речь не идет о том, что Пресвятой Деве Марии недостает веры. Речь идет о том, что ее вера должна приобщиться мраку веры ее божественного Сына на кресте. В сочельник рождественский мы слышим ирмасы, подобные тем, которые звучат в Святой Церкви в Великую Субботу, волною морскою. И девятая песнь канона, вы помните, в Страстную Седмицу: «Не рыдай меня, Мати», сейчас обращена точно так же к Божией Матери, которая приобщается этому мраку божественного истощения и той тайне его предстоящих крестных страданий, которые уже открываются ей в Рождестве ее Божественного Сына. Но и радость, которую дает ей Господь в рождении ее Сына, бесконечно превосходит всякое ожидание. Она воистину радость всему миру родившая, и благословенный плод чрева ее, дар своего девственного материнства, она приносит Богу и людям. Она приносит этот дар миру, сотворенному Богом, для того, чтобы этот мир был спасен. И она приносит этот дар Отцу Небесному, чтобы Он через Сына Своего Единородного, явившегося плотью, спас наш мир. Исполнились обетования Божии. Христос родился, Бог воплотился. Божия Матерь держит во Своих объятиях Своего младенца, но также и Бога, в Которого она верует и от Которого она получила этот дар и дар всей своей веры. И она осознает, что для нее единственный смысл жизни в ее младенце, в Боге. И став Матерью Божией, она должна стать Матерью всего рода человеческого. И здесь открывается нам тайна Рождества Божией Матери. Здесь начинается ее новый путь от Вифлеемских яслей ко Христу, от ее младенца ко всему роду человеческому. В Духе Святом познает Божия Матерь эту тайну, и, как говорят святые отцы, она является хранительницей тайны Рождества Христова. Если кому из нас недостает веры, если кто благодатью Божией не познал тайну воплощения Христова, если кто не имеет сил жить по вере, чтобы сподобиться этой милости Божией, тот да обращается к Божией Матери, которая хранит тайну Рождества своего Божественного Сына, живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. И Божия Матерь была в крови Бога Всевышнего благодаря плоти своего Божественного Сына. И мы также сподобляемся этого дара. И для нас плоть его – наша защита, плоть Сына Божия – наша защита, потому что мы вкушаем ее в страшных таинствах, даруемых нам Церковью. В мире, где по попущению Божию злу будет дано раскрыться до конца, где на наших глазах уже является сила греха и разрушения в предельной степени, услышим слово, которое говорит нам Святая Церковь. Плоть Божия – это надежда человека. И добавим мы, всегда добавляем мы, вместе со всеми святыми, и заступничество Божией Матери за нас. Аминь.